Вот смотрите, вот вопрос Джайапатаки Махараджи задает. Вопрос. Я снова и снова замечаю, что в моем сердце множество посторонних мотивов. У меня нет ни толики искреннего стремления служить Кришне с чистой преданностью. Пожалуйста, помогите мне очистить свое сердце и достичь такого уровня, когда я буду желать только одного, чистого преданного служения. Это ученик Джайапатаки Махараджи спрашивает его. Еще раз вопрос. Я снова и снова замечаю в своем сердце множество посторонних мотивов. У меня нет ни толики искреннего стремления служить Кришне с чистой преданностью. Пожалуйста, помогите мне очистить свое сердце и достичь такого уровня, когда я буду желать только одного, чистого преданного служения. Ответ Джайапатаки Махараджи. Конечно, это совсем нехорошо продолжать хранить в сердце какие-то посторонние желания и мотивы. Но я не верю, что это так в твоем случае. Уже следующее предложение в твоем вопросе показывает, что ты в действительности хочешь стать чистым преданным. Шрила Прабхупада говорил, что если кто-то очень сильно стремится стать чистым преданным в этой жизни, то он, по сути дела, уже чистый преданный, но только еще не созревший чистый преданный. И по милости Гуру и Кришны, такой преданный со временем достигнет желаемой цели. Поэтому следует осознанно желать чистого преданного служения. Необходимо решить для себя, что мы будем только служить Кришне и ничего больше, и станем чистыми преданными. В своем уме может быть великое множество мимолетных мыслей, не имеющих к служению никакого отношения, но своим разумом ты должен внимательно и тщательно отсеивать все подобные мысли. Еще разумом. Еще лучше научиться мыслить позитивно. Я хочу чистого преданного служения Шри Шри Радхи и Кришне, даже несмотря на то, что не обладаю для этого никакими качествами и на моем пути так много трудностей и препятствий. Полностью полагаясь на беспричинную милость Гуру и Гауранги, я решительно настроен продолжать и стараться, ибо по их милости все возможно. Такова моя вера. Так должен думать человек. Другими словами, ты хочешь чистого преданного служения, но еще не очень тверд в своей решительности. Многоветвист разум того, кто нерешителен. Но если ты будешь сознательно направлять свои желания на Кришну, то он устранит все препятствия в твоем пути. Спасибо за твой вопрос. Пусть Нитай и Гауранга скорее благословят тебя на все более и более чистое преданное служение. Чуете, нет? Это тебе не компьютер. Вот другой, вот я уже рассказывал эти все вещи. Как-то раз одна преданная грубо со мной обошлась. Это вопрос ученицы Джайапатаки Махараджи спрашивает его. Как-то раз одна преданная грубо со мной обошлась. Мне было очень больно, и я до сих пор не могу ее простить. Этот случай изменил мое отношение к ней. Нужно ли считать те негативные чувства, которые я испытываю по отношению к этой преданной, оскорблением? Могут ли они отрицательно повлиять на мою духовную жизнь и лишить меня вкуса к преданному служению? Это для матери. Ну, для Прабхупады. Еще раз прочитаю. Как-то раз одна преданная грубо со мной обошлась. Мне было очень больно, и до сих пор не могу я ее простить. Этот случай изменил мое отношение к ней. Нужно ли считать те негативные чувства, которые я испытываю по отношению к этой преданной, оскорблением? Могут ли они отрицательно повлиять на мою духовную жизнь и лишить меня вкуса к преданному служению? Ответ. Ты пишешь, что преданная, которая с тобой грубо обошлась, причинила тебе боль. Кому была причинена боль? Выбери правильный ответ. Первое. Мне, вечной индивидуальности, духовной душе. Второе. Мне, уму и ложному эго. И третье. Мне, бренному телу, состоящему из материальных элементов. Кто из этих трех? Я. Почувствовал боль. И ты сразу поймешь, кто ты. И над чем тебе работать. Если какой-то преданный в твоем присутствии оскорбляет Господа Кришну, твоего духовного учителя или вайшнава, то это, разумеется, самое худшее, что может быть. Это насилие по отношению к вечной душе. Общение с людьми, совершающими подобные оскорбления, следует тщательно избегать. Если та, о ком ты пишешь, помешала твоему преданному служению или вела себя совершенно вопреки духовным принципам, ты можешь рассказать об этом своим духовным авторитетам, попросив их помочь этой преданной. Но если это было задето просто твое ложное эго, ты должна внимательно воспевать и контролировать свой ум и чувства. Иначе эти проблемы будут преследовать тебя более длительное время, чем полагается. Ну и все остальное. Так, сейчас про пожертвования. А вот еще бы я хотел прочитать. Беспричинная милость. Вот объясняю. Не могли бы вы объяснить понятие «беспричинная милость»? Ответ. Если существует понятие «беспричинная милость», то должно существовать понятие «причинная милость». В этом мире иногда можно видеть, как политики устраивают благотворительную раздачу одежды или пищи, или чего бы то еще. Почему они это делают? Чтобы люди отдали за них больше голосов. Кто-то еще может делать то же самое с целью добиться признания в обществе, создать имидж милосердного человека. Но милость Кришны называется Айхайтуки Крипа, милость без причины. У Кришны и так все есть, что ему от нас нужно? Мы отвернулись от него, забыли о нем, начали действовать вопреки его воле, и все же он приходит к нам в форме своей аватары. Он присылает нам своих преданных, своего представителя, гуру. Что он только не делает, чтобы спасти нас и дать нам шанс вернуться назад. Что это дает ему? Ведь мы являемся для него чем-то жизненно необходимым. Кришна поступает так по отношению к нам только из любви. У его милости нет иной причины, кроме любви к нам. Кришна в совершенстве знает нас и знает, что нам необходимо для счастья. То же самое справедливо по отношению к духовному учителю и ученику. Получив посвящение, ученик может не следовать указаниям гуру, нарушать регулирующие принципы или совершать какие-то грехи. И гуру приходится за это страдать. Эти страдания приходят к нему в виде плохих снов, болезней и так далее. Так почему же гуру соглашается брать на себя столь большую ответственность? Только для того, чтобы спасти падшие души. Истинный гуру не получает никакой материальной выгоды, даже если ему что-то дают. Он отдает это Кришне, проповеди. Поэтому его милость также беспричинна. Он делает это ради того, чтобы доставить радость своему духовному учителю и Кришне. Он спасает нас только потому, что Кришна доволен, что он спасает нас. Он полон сострадания к обусловленным душам. Он хочет, чтобы они освободились из плена иллюзий. Ради этого он идет на риск. Подобный риск немыслим для тех, кто стремится к освобождению. Лучше просто повторять Хари Кришна, думают такие люди, и получить мукти. Если у меня появятся ученики, если они нарушат обеты, мне придется еще раз рождаться в этом мире ради них. Зачем так рисковать? Поэтому те, кто хотят освободиться, обычно не утруждают себя принятием много учеников. Господь Чайтанья хотел, чтобы движение Санкиртаны распространялось. Он хотел дать людям возможность вернуться обратно к Богу. Поэтому, если кто-то проявляет интерес, соглашается следовать наставлениям Господа и принимать обет следовать его наставлениям, как же могут гуру не дать ему этот шанс? Такова его беспричинная милость. Не сумев выстоять под натиском Кали-юги, некоторые из учеников забывают о своих обещаниях. Они не понимают, насколько серьезную ответственность взял на себя их духовный учитель, и как сильно он страдает за их ошибки. Тот, кто принимает гуру, но затем поступает вопреки его воле и нарушает свои обеты, называется гуру-дрохи, убийца духовного учителя, убийца гуру. Но мы видели, что Шрила Прабхупада всегда проявлял большую заботу о своих заблудших учениках и старался их оградить от падения. Те, кто находились в его обществе, защищались от Майи. Иначе ради чего бы он уехал из Вриндавана и начал повторять по всему миру, проповедовать по всему миру и петь Хари Кришна. Он спокойно жил бы в храме Радха Дамодара, в комнате с видом на Самадхи, Рупы и Санатаны. Если жить там и просто повторять Хари Кришна, вам гарантировано возвращение обратно к Богу. Но он отправился в странствие по всему миру, чтобы проповедовать, зная, что это связано с величайшим риском. Ради чего? Прабхупада говорил. Хотя в разных городах мира у меня много больших храмов, я ни в одном из них не останавливаюсь больше недели. Вот это мы называем беспричинной милостью таких преданных, как Шрила Прабхупада. Прабхупада проповедовал такие вещи, что за такие вещи общество может убить. но он рисковал своей жизнью и всем, что у него есть. Так действует истинный преданный. Вот вопрос, как раз вот Долгор, о пожертвовании. Существование за счет пожертвований. Согласно закону кармы, тот, кто принимает пожертвование, становится обязан жертвователю. Слышите? Вот я от Марине-то все это хотел объяснить, она все не соображает. И вполне вероятно, скоро свалится из-за этого. Может такое произойти. Она не понимает этого. И никто не понимает, когда вот воруют у вас там что-то. Вы даже не понимаете, что вы делаете. Взяв чье-то чужое, вы даже не понимаете, как закон кармы мгновенно срабатывает. Потому что Кришна-то уже видит, что вы делаете. Вы даже не понимаете, вы себя убили уже, если вы это делаете. Согласно закону кармы, тот, кто принимает пожертвования, становится обязан жертвовать ее. Поэтому ни для кого не секрет, что жертвуя деньги, вы тем самым отдаете свою карму. Вот почему многие, кто знает о законе кармы, так стремятся жертвовать. Это не потому, что они такие добрые и хорошие. И вот помните, я вам говорил случай, так сказать, вот у меня был, так сказать, такой беспрецедент, когда мне все старались жертвовать. Я знал точно, что этот человек знает, поэтому мне жертвует. А вы думали, что он такой благодетель? Понимаете, о ком я говорю? А? Нет? Мозгов когда нету, так. Кто здесь у подарками всех одаривает? Дураков. Я знал это все. Поэтому ни для кого не секрет, что жертвуя деньги, вы тем самым отдаете свою карму. Поэтому богачи очень любят делать пожертвования. В прошлые времена брахманы отказывались принимать милостыню от неправедного человека. Известно, что отшельники, живущие во Вриндаване, не желали принимать милостыню от человека, чьим занятием было воровать золото с трупов, которые сжигались в крематориях. Кому бы он ни предлагал свои деньги, никто их не принимал. Все боялись взять на себя его тяжелую карму. Таков был принцип, и принцип остается. Брахманы жили за счет пожертвований, но никогда не брали денег от грешников. Совсем иначе дело обстоит с деньгами, которые отпускаются в коробку для пожертвований в храме. Эти деньги предлагаются автоматически Кришне. Если вы принесли и в первую очередь отдали, а потом получили, эти деньги уже чисты. А Кришна способен вобрать в себя любую, даже самую тяжелую карму. Вот почему преданные, в особенности грехастки, очень рискуют, если берут пожертвования от материалистов и используют их для себя, сначала предварительно не отдав их в храм. Ловят даже грехастки. Они должны полностью только из храма получать что-то. Даже если они что-то делают. То есть они должны предлагать это после этого через храм. А это мало кто соображает, что-то видит, знает. Прабхупада установил стандарт, в соответствии с которым все пожертвованные деньги мы используем для Кришны. И с позволения Кришны оставляем себе ровно столько, сколько необходимо для удовлетворения самых насущных потребностей. Тот же, кто не может жить просто и довольствоваться малым, должен зарабатывать на жизнь самостоятельно, а не жить за счет пожертвований, поскольку в этом случае он берет на себя кармические реакции. Отрывок из лекции по Кришне. Почему? Потому что Кришна все это нейтрализует. И если мы какому-то человеку, брахману или саньяси, жертвуем, мы не должны думать, что он такой счастлив от наших денег, потому что любой брахман и саньяси знают, что вы делаете. Вы отдаете карму. Это вам выгодно в 1000 раз выгоднее что-то ему пожертвовать, чем больше, тем лучше. А для него, чем больше он берет это, тем больше ответственности, что он просто... Поэтому он эти лакшми, которые ему пожертвовали, сразу отдает в храм, чтобы ни на себя не навлечь. Иначе, если он сам использует это сразу как личное пожертвование, то он принимает карму этого человека. А она ничего не понимает. Дурочка. Поэтому, если у нее возникнут какие-то проблемы, только по этой системе. И они возникнут. Если она не предастся, идеально вообще не вернет все это, и не предастся, не вымолит это, у преданных не извинится. Люди не понимают, что это такое. Я знаю, что многие, так сказать, пользуются этим. Вы не имеете права, потому что вы в зале это. Вы должны отдать, потом попросить, и тогда этот процесс уже все. Тогда это нормально. Но если вы сами на свое усмотрение используете все это. Потом он удивляется, что вкус пропал, что-то еще, какие-то проблемы начинаются. Поэтому я, помните, говорю, что есть разделы по писанию Прабхупады, как можно определить, у кого кто что делает. Просто видя, как он действует. Но они эзотерические. Да, нельзя сообщать, потому что каждый начнет изображать из себя другое. И тем самым, так сказать, еще хуже сделать себе. Поэтому такие вещи надо сказать. Но определить можно. И вот довольно просто. Написано, какие признаки у этих людей сразу проявляются. Почему тогда в третьей песне своим словом он говорит, что то, что приходит само собой, нельзя отказываться? А оно что, тебе само собой пришло, что ли? Ну почему он так говорит? А почему вот тебе жертвует? Это что ты думаешь, само собой тебе пришло? Если бы ты не была, не использовала Кришну, не выходила как преданная, кто бы тебе дал? А? Даже любой человек, который просто собирает, он принимает карму других людей. И они ему отдают свою карму. Вот стоит нищий, он просто с шапкой, пусть не преданный. И люди, которые ложат, они отдают ему свою карму. И он, используя, принимает на себя их карму. И в следующей жизни он опять будет нищим. Нищий рождается нищим. Запомните это. Это закон кармы. Нищий всегда рождается нищим. А если он действует от имени Кришны по указаниям духовного учителя, то считается все, что ему жертвуется. Вот, допустим, указание дает духовный учитель. Ты должен жить на пожертвование. Все. Все, что ему жертвует, уже карму принимает духовный учитель всех. А духовный учитель все это отдает Кришне сразу. И поэтому тот человек может жить, потому что это указание духовного учителя. И когда говорится, что то приходит без усилий, это означает о том, что вы просто воспеванием зарабатываете. Вы просто служите, и вам кто-то жертвует за то, что вы преданы. Улавливаешь? Так надо отказываться или не надо? От чего? Ну, если лишь преданный даже что-то тебе дарит, то есть это как карма получается. Или даже не преданные, а родственники. Как ты используешь это? Еще раз, вот здесь описано, что если вы используете это для чувственного наслаждения, то вы принимаете эту карму. Если вы отдаете это на проповедь, да, то есть вот вам дали что-то, и вы используете в проповедь, в проповедической деятельности. Даже если вы, так сказать, отдали просто в храм и сказали, вот мне, вот как мы, допустим, здесь делаем. У кого-то, вот я сколько раз говорю, у кого-то лакшми появляются, ну там родители жертвуют. И этот человек, так сказать, начинает, нет, он должен прийти и сказать просто авторитету, что вот мне пожертвовали столько денег, я вот, значит, но вот у меня нету сапог, там, ботинков и все остальное. Все, он уже сделает процесс. Он должен отдать. А тот человек скажет, ну ты знаешь, может быть, давай не будем тебе сапоги покупать, давай отправим сейчас вот там. И он может сказать, нет, и мы покупаем ему сапоги на эти деньги. Это нормально. Это нормально. Потому что эти деньги не тратятся на чувственные наслаждения какие-то. Они связаны с проповедью. Потому что человек, как он будет ходить в дырявых сапогах? Но если вы по своему усмотрению начинаете делать, то есть принимаете, родители, они выплачивают долги свои. Это тоже долг. Это тоже долг. Как вот есть здесь история где-то вот с Бхагаватом, как один человек был очень богатым, и он все время раздавал пожертвования. И как-то он дал пожертвование очень большое, сапожник. И он так все время думал об этом пожертвовании. Чем ему сапожник отплатит за то, что он ему сделал такое пожертвование? Что родился его сыном. Когда умер, родился сыном этого сапожника. И сапожное дело все перешло ему. И как-то он пришел делать сапоги в свой дом. Уже сапожником. А там его взрослые дети. И как они его там поколотили. Понимаешь, то есть дети и родители — это тоже определенные долги иногда помещают. Долги, причинить какое-то беспокойство, взять деньги и не отдать там. Это должники. Это описывается в Пуранах. Как срабатывают вот в этих семейные кармы, так сказать, как люди возвращаются в собственные семьи, чтобы взять долги там и семьи своих должников. Это вот как история Махараджа этого, как Читракету. Она как раз связана с тем, что в его семье сыном родился человек, которому он задолжал. И он взял с него сполна, он причинил ему такие беспокойства, что он так страдал. Когда он умер в пятилетнем возрасте, когда полностью привязался этот человек к нему, он умер. Чтобы причинил, он пришел взять долги с него. Он и так на него столько денег потратил, так сказать, и потом еще он и умер, чтобы добавил разлуку, так сказать. А он понимал, что в зависимости с законом кармы, он понимал. Мы должны понимать, почему мы влаживаем во что-то. В каких-то людей, если мы что-то влаживаем, это явно, так сказать, связано. У нас такое еще стремление вложить в этого человека. Мы задолжали ему, он пришел взять нас полно. Это тоже закон кармы. То есть этот человек в свое время нам, кстати, очень много помог. Поэтому сейчас мы должны выплатить ему долги. Почему вот христиане молятся? Прости нам долги наши, якобы и мы прощаем должникам нашим. Это не простая молитва, она связана с законом кармы. А они, христиане, дураки, так сказать, отвергают закон кармы. Ничего не соображают вообще. Проповедуют, и знаете, ничего не соображают. Что проповедуют? Это закон кармы. А они говорят, нет никакого закона кармы, нет никакого реинкарнации. Вы даже в своей самой главной молитве не видите. О чем с ними разговаривать? Милости Кришны у них нет. Да, Дик? Есть, да, милость Кришны? Да нет, он не понимает Кришны. Все религии, где Кришна не принимается как верховная личность Бога, не имеет. Это так, гуны, милость гун, гуна-аватар, милость гуна-аватара. Кто-то Шива там милость проливает. Ну, конечно, это все милость Кришны, но это не прямое. Не прямой процесс. Пропада говорит, есть окольные пути, есть прямой. Бхакти-йога это прямой, а все окольные. Через кого ты получать милость? Ну, ты что, хочешь, да? Хочешь мою милость? Ну, иди, Варусман, пожалей, поцелуй его за меня. А ты не хочешь, чтобы я поцелуй, а я хочу, чтобы Влад Шинарай. Или я сейчас скажу, ну, кому? Так, дядя Коля, идите поцелуйте Гопа Батни от моего имени. Ну, кто-то хочет, может быть, чтобы я поцеловал. А, если так, дядя Коля, нет, а еще лучше? И вы уже, может быть, не хотите. Поэтому это точно так. Что значит? Вроде милость получаешь, но не через того, кого хочешь. Представьте, вот Чандрамукхи милость хочет, а я бы сейчас сказал это и как я. Многие. Как? О, Катипратику сказал. Иди от моего, так сказать, имени поцелуй Чандрамукхи, обними ее. И Чандрамукхи сказал, иди отсюда. Да я от Лакшмина Райана пришла, ну ша! Все, уже не то, не тот вкус. Поэтому вы смотрите, это все, разница есть в этом, от кого вы получите, через кого. Поэтому я тебе говорю, милости так нету милости Кришны. В общем-то, можно сказать, милости Кришны. Она через кого-то, но это не то. Через кого? Что это? Через бачок. А? Кто? Кому? Так они потому что хотят получить такое, то есть их устраивает такое. Такая пропасть. А почему потом они хотят общаться с гуру? Ну что же ты не устраиваешь? Им подавай гуру. А гуру они понять не могут, поэтому они так тупо смотрят и разочаровываются потом. Суть-то в этом. Через кого мы можем принять? Почему Кришна лично нам не приходит, а Прабхупада посылает? Почему бы лично сказал? Вот, смотри, так что, Димка, я Кришна, вот булавка, вот чакрушка, вот цветочек, вот ракушка. Почему он так не сказал? А через кого-то? Потому что он так хочет. Он его так нужно, потому что ты его не поймешь. Как он понять, ты умрешь сразу. А, свет! Его последними словами были свет. Свет, свет. Он умер с улыбкой на лице, с последним его словами был свет. Свет выключите. Поэтому все так хорошо. Кто-то рад. Говорится, от недостойного человека даже Махапрасад не принимает. Вот Кришна, он жертвует же, да, что-то Брахман вот записывает. А они говорят, нет, не надо. Потому что это такое пожертвование кармическое, зачем оно нужно? А так-то вроде Кришна дает, ну что, беру, Кришна дает. Но смотря как ты, на свою жизнь ты не должен это. Ты должен отдать это, а потом только использовать. Это другой вопрос. Поэтому каждый раз согласовывается с авторитетом, чтобы была санкция. Могу я вот на такую сумму брать, на содержание того-то? И тут говорит, да-та-та-та. А, все. Если этот человек сам делает, ну даже он сам может, если какой-то авторитет, он сам это делает, но это должно уходить на проповедь, на проповедническую, на какое-то поддержание каких-то стандартов жизни и остальной проповеди. Это да, то есть и даже поддержание этих стандартов только с той целью, чтобы поддержать проповедническую миссию. Прабхупада так хотел, чтобы проповедники, мощные проповедники, не жили за счет собственного труда. Он говорил, если вы можете проповедовать, вас должны содержать. Проповедуйте так, что Кришна устроит все. То есть это решается непосредственно каждый раз, стоит ли содержать этого человека или нет. На самом деле он так эффективен в преданном служении, что результаты его содержания, так сказать, они превышают результаты его расходов. Так, понимаешь? Эффект, везде должен быть эффект. Какой смысл содержать человека, от которого никакого толку нет? Но еще и бывает эффект перспективы. Понимаешь? То есть эффект перспективы влаживает того, кто впоследствии сделает. Это не бизнес, это эффект перспективы. Кришна поэтому духовный учитель влаживает во всех каждого, надеясь и веря, что этот человек в перспективе сделает. Но, Кришна говорит, из десятков тысяч лишь единицы. А из тех и едва ли один. Едва ли один, два, три. 4-5 выше удачи будет. Вдруг охотник, пих-пах, ай, ой. Выключите свет. Есть еще вопросы? Да. Мы попросили у вас узнать. Кто? Прихожанин один. Он стесняется лично вас спросить. Просил, чтобы я вас спросил. Видимо, в культуре русских лекциях вы говорили о том, что если там жертвует там такой-то личности, то в следующей жизни получишь там 2 раза больше. Mm-hmm. Если там жертвует такой-то личности, то там 1000 раз больше. А он спрашивает, а если ваш номер не пожертвует? Кому и как нужно жертвовать, чтобы в этой жизни получить хотя бы 2 раза больше, не в следующей, а в этой? В этой? Что, нужно пожертвовать свою энергию в служении Кришне? Можно в этой жизни. Прабхупада объясняет, что даже в этой жизни человек может испытать счастье. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, даже в этой жизни он насладится плодами своей преданности. В этой жизни. Тхрува Махарадж в этой жизни получил, пожертвовал, просто он просто взял всю свою жизнь, направил на Кришну. И он получил. В той же жизни он и получил. Yes? Yes. Вот Андрюха, Андрюха у нас самый главный специалист в этих вопросах. Как в этой жизни получить семейность с Кришной? Как жертвовать, чтобы в этой жизни? Вот Андрюха, вы спросите, вот он, даже надо его семинар, чтобы он прочитал. Как он все пожертвовал Кришне, а Кришна не шиша? Не отреагировал. Вот он у нас главный специалист. А я вам могу прочитать эту лекцию. Кришна исполняет все желания на самом деле. Все абсолютно. Я вам говорю точно на 100%. Я вот это знаю. На 100%. Все. Все до одного. И все, что он не исполняет, это тоже ваше желание. Вы не хотите, чтобы они исполнили. Не исполняй. Насколько человек предается, настолько он вознаграждает. Преданности нет у нас. Кришна исполняет желание своих преданных. Но для чего? Чтобы они успешно проповедовали. Для того, чтобы они успешно в этой жизни достигли того, чего они больше всего желают. И в силу того, что у них есть какие-то, он начинает их корректировать. Кришна всегда знает, насколько сильно желание человека совершить что-то для Кришны, сделать. Арджуна был не просто выбран Кришной. Кришна всегда хотел, Арджуна всегда хотел что-то сделать для Кришны. И очень важный такой, очень важный. Поэтому он оказался с Кришной на Курукшетре. Хотя он говорил, не, я не буду сражаться. Внутри у всех, в сердце у него было всегда желание. Это сделать для Кришны сам. Просто у него были свои представления, что надо сделать. Поэтому Кришна развеял его представление и дал позволить ему сделать самое важное желание своего сердца. Рисковать для Кришны. Успех. Этот успех, вот одному мгновению достаточно, чтобы ощутить присутствие Кришны. А другим не надо. Вот я помню, допустим, даже в своей жизни, как у меня просто было одно желание. У меня не было желания получить что-то. У меня было желание успеть отдать все Кришне. У меня такое желание было и остается. Но когда я пришел вот, в Хари Кришну, у меня было желание успеть отдать Кришне побольше. То есть успеть больше сделать для Кришны. Потому что я, в общем-то, был настроен, что жизнь моя скоро закончится. И просто у меня не было такого, что будет хорошо или плохо. Успеть отдать Кришне что-то. Сделать для него. И все. Это было единственной целью, мотивом и желанием. Когда у человека такое желание сделать больше, он и делает много. И у меня сейчас это желание. У меня нет такого желания мало сделать или что-то. Вот как Гуру Махарадж вчера в этой песне, я могу прочитать там. Вот он тоже это эти вопросы. Я понимаю, о чем он говорит. Может быть, это не в полной мере, но суть понятна. Поэтому, когда человек с таким настроением, это Прабхупада, потом, когда я впоследствии услышал историю Прабхупады, что мы с сестрой всегда просто хотели побольше успеть сделать для Кришны, мы не думали, даст нам Кришна или не даст. Мы думали, как бы отдать Кришне все. Вот о чем мы думали. Поэтому Кришна принял наше служение. И был доволен нами, поэтому мы с благословенными оказались. А когда вы приходите искать туда мужей или жен, или еще что-то, ждать от него, что он вам даст за то, что вы слушаете, ну что, это все не то. Так вы не поймете, вот так же и ты, Долгор. Поэтому он тебе и не дает. Же ты ему-то не предаешься. Ты не пришла ему отдать все. Ты пришла что-то получить. Поэтому отдаешь. Вот вопрос, не раньше, не Махараджу задать. Есть преданные, которые любят проповедовать и имеют вкус к проповеди, особенно когда они проповедуют преданным или друзьям Кришны, потому что те склонны слушать их. Но в то же время существуют люди, которые не оценивают наши усилия, особенно на улице, и кажется, что это два вида проповеди. Что бы вы могли посоветовать по этому поводу? Ответ. Смысл в том, чтобы в процессе проповеди преданный сражался с майей. Преданный может проповедовать другим преданным. Он должен проповедовать таким образом, чтобы сражаться с их майей. Не со своей, а с их майей. Вот помните, я говорил, что есть несколько уровней проповеди. Когда вы свои проблемы проповедуете, потом проповедуете проблемы других, и когда вы просто проповедуете сознание Кришны. Сознание Кришны, оно и разрушает майю. Это вчера. Потому что везде, где присутствует майя, присутствует некое сопротивление сознанию Кришны. Везде, где присутствует майя, везде присутствует сопротивление Кришне. Сразу, сознание Кришны, это философия. Шрила Прабхупада говорил, такова природа проповеди. Проповедь разоблачает майю. Везде, где появляется солнце, оно разоблачает тьму. Везде, где присутствует сознание Кришны, оно разоблачает майю. Преданный должен проповедовать с таким пониманием, для того, чтобы рассеять влияние майи. Иногда, конечно, преданный думает, буду-ка я проповедовать тем, кто благосклонен к сознанию Кришны. Но для кого мы проповедуем? Мы должны проповедовать так, чтобы удовлетворить его, Верховного Господа. Мы должны проповедовать так, чтобы это помогло им совершенствоваться в сознании Кришны. Но мы также должны быть исполнены сострадания тем, кто пребывает в полном забвении Кришны. Мы должны видеть тех, кто полностью страдает в этом материальном мире. Они также нуждаются в том, чтобы вы обратили их внимание к Кришне. Это не так просто. На самом деле это та работа, которая делает нас смиренными. Если мы думаем, что мы большие проповедники, и всем нравится моя проповедь, что все просто действуют, подчиняясь моей воле, то тогда мы попадаем в иллюзию. И мы не способны сопротивляться своей собственной майе. Потому что как только мы становимся гордецами и думаем, что мы видные проповедники, тогда мы забываем, что являемся подчиненными Кришне. Поэтому наша проповедь не будет иметь результата. Мы должны судить по успеху проповеди, насколько человек чист и не гордится. И если мы стремимся избавиться от гордости и победить гордость, то мы также должны проповедовать непреданным. Именно такова чудесная формула Господа Чайтаньи. Для того, чтобы понять смысл «Тринат Апи Суничина», мы должны быть готовы оказывать почтение каждому, а не только тем, кто оказывает почтение мне. Именно таким является вайшнав. Вайшнав готов оказать почтение каждому, даже тем, кто агрессивно настроен по отношению к нему. Вот настоящий вайшнав. Это большое заблуждение, что я буду почитать тех, кто почитает меня. Очень просто оказывать почтение тем, кто оказывает почтение мне. А что же тогда с теми, кто не почитает меня? Господь Чайтанья говорит, что если вы хотите постоянно воспевать святое имя Господа, то вам следует научиться выражать почтение каждому. Поэтому, чтобы быть успешным проповедником, надо знать, как выходить на улицу и оказывать уважение другим людям, а не смотреть на них, как на врагов. Иногда преданные выходят проповедовать в таком умонастроении. Они выходят проповедовать обусловленным душам, и они смотрят на них, как на потенциальных врагов, с которыми следует сражаться, а не делать им благо. Когда я был в Донецке, мне рассказывали историю, что иногда преданные, когда выходят на харинаму, выполняют роль кшатриев, защищают харинаму. Они просто выискивают в толпе какого-нибудь человека, кто может быть потенциальным нападающим. Они думают, мы выходим на харинаму, поищем-ка врагов. Они просто ждут, ну пусть подойдет кто-нибудь, чтобы мы могли ему как следует наломать. Они думают, наконец-то, я достигну совершенства в исполнении всех моих физических упражнений. Вот в чем совершенство моего карате. Я хочу выйти на улицу и побить этих демонов. Преданные иногда пребывают в таком умонастроении. Они думают, что все эти материалисты – демоны. Их единственная судьба – быть избитыми. Я видел такую харинаму, когда несколько преданных были в таком умонастроении. И какой-то наивный человек приблизился к харинаме, чтобы задать вопросы. Он приподнял свой палец, и два преданных просто прыгнули к нему. Они думают, что все демоны. Или они в процессе проповеди, видя кого-то, кто очень сильно привязан к материальному, в них пробуждается враждебность к подобным людям. О, этот человек так привязан, и мы плохо к нему относимся. Но из-за того, что он так сильно привязан, мы должны наоборот быть к нему сострадательнее. Почему мы смотрим на него как на врага? Мы смотрим на него как на врага, потому что в нашем сердце гнездятся такие же желания. Мы думаем, это что это такое? Он все еще наслаждается, а я не могу? И мы гневаемся и говорим, о, этот человек так привязан. Мы говорим ему плохие слова. Но вайшнав должен быть сострадателем. Он должен видеть майю. Когда Господь Иисус Христос говорил, что мы должны ненавидеть грех, а не грешника, мы должны ненавидеть майю. И поэтому мы должны с большим состраданием проповедовать, даже если мы встречаем сопротивление. Прабхупада дает пример человека, который болен и лежит в больнице. Иногда его разум из-за болезни может помутниться, и врач подходит к нему со шприцом, чтобы избавить его от болезни. Но пациент обезумел. Он думает, что врач хочет повредить ему, и он сражается с ним. Но врач думает о том, как его исцелить, несмотря на то, что больной хочет с ним драться. Врач думает только о том, как помочь ему. Подобным же образом, эта материальная энергия сводит с ума материалистов. Они могут сражаться и сопротивляться, но мы должны научиться терпению и состраданию, чтобы выходить и проповедовать тем, кто не является преданными. Это то, что научит нас терпению и состраданию. Это научит нас тому, как оказывать уважение другим живым существам. Мы должны быть очень внимательны. Всегда усилия идут по пути наименьшего сопротивления. Человек хочет быть сильным, но это глупо. Если вы идете по пути наименьшего сопротивления, вы никогда не разобьете силу, бала, никогда не получите милость духовного учителя. На чем же основывается его сила? Все знают, что если вы хотите стать сильным, то вам необходимо увеличить нагрузку. Здесь есть кто-нибудь, кто занимался тяжелой атлетикой? Вы знаете, что для того, чтобы накачать мышцы побольше, необходимо увеличить нагрузку. Именно таким образом вы становитесь сильными. Если вы будете работать с одним и тем же отягощением, то вы замрете на определенной точке. Наступает такой момент, когда надо увеличить отягощение. Нам нужно увеличить нагрузки, которые необходимо преодолевать. Таким образом мы можем стать сильнее. Это сопротивление, нагрузка, дает нам силу. Мы должны стараться становиться сильнее, принимая эту проповедь. Каждый может делать это, как мы уже объясняли это на лекции. Для этого не нужно уж слишком перетруждаться. Просто рассказать кому-то о Кришне. Просто представить кому-то книги Шрилы Прабхупады. Тогда все, что бы майя не подсунула вам, то вы как-то сопротивляетесь этому. Увеличивайте вашу силу. Именно таким образом вы сами сможете быть очень убежденными, убеждая других. Я помню, когда я распространял книги, иногда я встречал людей, которые задавали мне вопросы. Я что-то отвечал, но при этом сам не испытывал удовлетворения от собственных ответов. И это давало мне импульс к тому, чтобы вернуться и изучить книги Шрилы Прабхупады, чтобы найти более убедительные ответы. И в другой раз, когда я встречался с подобными вопросами, я уже мог ответить. Я обнаружил, что таким образом я становлюсь более сильным и могу сражаться с собственной Майей, сражаясь с Майей других. Вот так мы обретаем силу. Вот что с нами делает проповедь. Но если мы всегда принимаем путь наименьшего сопротивления, то мы не сможем стать сильными. Каждый знает, что не увеличивая отягощение, нельзя нарастить мышцы. Что происходит, если мы не используем мышцы? Они атрофируются. И поэтому мы должны постоянно поддерживать свою форму, проповедуя. И это увеличивает наше собственное сознание Кришны. Увеличивая сознание Кришны других, мы увеличиваем свое собственное. Мы не должны забывать о моменте, который объяснялся ранее. Для того, чтобы обрести силу выходить и проповедовать, мы должны извлечь эту силу из слушания. Иначе мы также ослабнем. Если мы не слушаем должным образом, если мы не съедаем этот бутерброд преданности, то в результате получается, что мы обессиливаем. Эта сила покидает нас. Поэтому у нас должна быть сильная программа слушания и воспевания. И тогда можно выходить и сражаться с Майей. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Шри Шри Нитай Гуру Хари ки джай, Гур Пранабхи Хари Бхагаватам.